Интерлюдия. Когда Джон Доу возвращается домой. Говорит первый отряд первого сектора Северного фронта Кувалда. Всем 86 слушающим этот радиоканал. Всем процессорам. Находящийся неподалеку Джаггернаут, принявший на себя ужасающую атаку 50-тонного льва, остался без брони и вооружения. Он упокоился навеки. Парень еле выбрался из разрушенной машины, волоча свое тело с ранами, на правой стороне облокотился о перила такого же полуразрушенного моста с побитой мостовой. На этом его силы иссякли. Даже просто открыть глаза стоило ему неимоверных усилий. Тьма ночи также была не в силах полностью скрыть багрянец крови, что струилось из его тела, пачкая белизну брони. Говорит командир отряда Кувалда, Черный Дрозд. Весь его отряд погиб в бою. Он не знал, остались ли еще выжившие в этом секторе. Можно сказать, они потерпели полное поражение. Джаггернаут никогда не мог сравниться с высокотехнологичными машинами Легиона, которые обладали подавляющим превосходством. У них не было и шанса, когда стальная армия, заполонившая собой земли до самого горизонта, напала на их малочисленное войско. И несмотря на это, они дали бой. У них не было ни страны, которую стоило защищать, ни семьи, которой они могли вернуться. Но все же они сражались. «Наша битва окончена!» Это было единственное, чем они, 86, могли гордиться. Лунный свет не отражался на матовой броне огромного металлического льва, который до абсурдного тихо приближался к нему. Быть может, для него уничтожение маленькой крысы не стоило даже одного выстрела, ведь не грозный 18,7-миллиметров станковый пулемет, не беспощадная 120-миллиметровая пушка не были направлены в его сторону. Он неумолимо надвигался к нему с хищным высокомерием и хладнокровием, занимая собой все пространство на мосту. Смотря на нависшую над ним стальную громадину, парень слабо улыбнулся. Он начал говорить по открытому каналу связи в одностороннем порядке. Он почему-то знал, что остальные 86, его товарищи, внимательно слушают его. «Всем процессорам, которые меня слышат! Всем, кто боролся до конца! Всем, кто выжил! Мы, наконец, можем уйти в отставку! Вы все хорошо постарались!» В аду этого поля боя, на котором не было погибших, они не могли рассчитывать на спасение или вознаграждение. И дорога им была уготована лишь одна — смерть. Сказав все, что хотел, он отключился от сети и снял парарейд. Взяв здоровой левой рукой простенький пульт, который его поврежденная правая рука все еще крепко сжимала, он поднял его вверх. Лев уже подошел к нему вплотную. Он навис прямо над ним. Над мостовой, где он лежал на каменной кладке перед его глазами. 5 лет назад капитан отряда, куда его прикомандировали впервые, был 86, который ранее служил в регулярной армии прежней республики и после был выброшен на поле боя. Именно он обучил его, как сражаться и как выживать. Подобные навыки для бывшей белой свиньи были чем-то удивительным. Невзирая на боль от лопающихся обожженных губ и кожи, он с задором рассмеялся. Он не позволял себе махнуть рукой даже на такую жизнь в постоянном угнетении и не позволял ненависти запятнать его гордость. Он сам решил так жить, и это решение помогало ему выживать. Но в эти последние мгновения его жизни ему ведь простительно произнести эти слова. Подняв взгляд на стальную конечность, занесенную над его головой, он усмехнулся и нажал на кнопку детонатора. Жалкие белые свиньи республики, которые отказались сражаться и решили закрыть глаза на реальность, Потому, утратившие способность защищать себя, они сами выбрали столь жалкую смерть. Это будет им уроком. Пластиковая взрывчатка, установленная на мостовых балках, сдетонировала. Обветшалый мост, служивший переправой и потому являющийся стратегическим объектом, пешка легиона, царствовавшего на поле боя, и один самоубийца из многих 86, которые оставили свои жизни на поле боя, упали в темные речные воды. 368 год, 25 августа, по республиканскому летоисчислению. 23 часа 17 минут. Когда сирена прозвенела в главном штабе вооруженных сил республики, кураторы... Нет, никто из присутствующих не могли понять, что произошло. В каком-то смысле это было ожидаемо. Она ведь была установлена 10 лет назад. На этом настояла бывшая регулярная армия республики, солдаты которой все до последнего несли свой долг защиты Родины с честью до самого своего конца. Каждый из них возложил на нее свои мольбы, чтобы та никогда не прозвенела. Огромный голографический экран, используемый для брифинга, автоматически включился. Изображение искрящихся поденок на всю стену, транслируемое им, передавалось с помехами. Среди всех ее коллег, уставившихся на экран со скепсисом или недовольством из-за шума, только Лена почувствовала, как непонятное напряжение сжало горло. Подняв голову, она тоже посмотрела на экран. Массивная бетонная стена огромной конструкции, вершина которой будто пронзала небеса, рушилась. Будь рядом маленькие дома, они бы оказались погребенные под ее обломками. Непонятный стальной поток из машин, до идеала отточивших свои навыки убийства, хлынул через громадный след от разорвавшейся стены, больше похожей на ущелье. Этой армии не было предела. По ее спине пробежала дрожь. «Что это? Фильм? Интересно. Кто-нибудь, выключите уже наконец сирену, шумно ведь!» Ее сослуживцы никогда их не видели, поэтому они и вели себя так беспечно. Лена же пошатнулась, отступила назад. В последние 10 лет посылали на фронт лишь 86. Народ республики отгородился ото всех в своем ложном мире, закрыв глаза на все происходящее. Поэтому даже нынешние военные не знали, что представляет из себя их враг. Из всех здесь присутствующих видела их только Лена. 6 лет назад на фронте, когда она отправлялась туда вместе с ныне покойным отцом, где она его потеряла, а сама была спасена Рэем. И еще ровно год тому назад, когда помогла одному отряду Острие Копья, подключившись по парарейду к Райдену, активировав визуальную синхронизацию. Во главе войска, построенные в форме наконечника, двигались муравьи. Сверхмобильные шестиконечные волки, используя обломки стены как опору для прыжков, перескакивали через препятствия. Следом за ними, стройными рядами, неслись львы, чьи 120-миллиметровые пушки угрожающе смотрели во все стороны. Стремительно и неумолимо вперед продвигались массивные динозавры, легко переезжая и раскидывая в стороны каменные обломки. Конструкция, которая казалась такой прочной и надежной, несмотря на свой неказистый вид, на деле обрушилась с небывалой легкостью. Это был конец стены Гранмюр. Это сигнал тревоги, оповещающий о падении последней линии защиты. И все-таки они пришли. Настал день, когда легион, все это время набирающий силу в тени помех поденок, перешел в наступление. Настал тот день, когда республика, доселе жившая в своем хрупком мире грез, предпочитая закрыть глаза на реальность, погибнет из-за своей же беспечности. Все, как предсказывал когда-то Шин. Легион нескончаемым потоком тянулся из-за обломков Гранмюр. Вот-вот легион окажется в ничем не огражденном 85-м районе. В республике Сан-Магнолия Все это время царило спокойствие, отчего жители совершенно утратили способность защищаться. К ее ужасу, основу армии, по всей видимости, составляли черные овцы – души погибших, чья структура мозга была скопирована легионом, должны были продолжать свое существование, несмотря на то, что свое они уже прожили. Это была армия тех самых 86, которых республика кинула на поле боя, использовала и выбросила, даже не потрудившись похоронить. Призрачная армия возвращалась домой. Тут она заметила, что в просвете между стен разрушенной крепости, там, где стальное цунами сливалось с ночным мраком, что-то засверкало. В темной лесной глубине, способной поглотить любого, засверкали блуждающие огни. Это были оптические сенсоры. Стоящий вдалеке силуэт немного расплавился. Он казался таким огромным, что можно было посетовать на сбившееся чувство дистанции, напоминавшее многоэтажное здание исполин, словно вышедшее из мифов. Тут его передняя половина быстро поднялась. Шипящий шум от мигающего изображения на голографическом экране вдруг стал резче. Внезапно Лена кое-что заметила. Руины Гранмюр выглядели так, будто тот самый гигант неистово наносил по ним удары. Стены, раздробленные на мелкие обломки, поистине ужасающая картина. Она осознала, что эти разрушения нанесли пушечные выстрелы. Вспышка. Изображение тут же пропало. Голографический экран потух, вновь став черным. Скорее всего, место, где была установлена камера, находилось в зоне поражения взрыва. Сирена вопила без продыху. И в этот момент... В первом секторе Восточного фронта команда отборных бойцов «Острие копья» однажды имела несчастье испытать на себе мощь этого оружия и была вынуждена отступить. Оно давало артиллерии невероятное преимущество в качестве скорости и дальнобойности и было способно осыпать неприятеля ужасающим в своей мощности градом из снарядов. Это было новое оружие сверхдального типа. «Рельсовая пушка», — пробормотала она, поджав губы. Ее сослуживцы все так же шумно переговаривались и не чувствовали никакой надвигающейся угрозы. Лишь пребывали в некотором недоумении. Одна Лена, понимавшая всю серьезность ситуации, решительно покинула офис. Каблуки ее армейских ботинок гулко стучали по деревянному паркету. Решительным шагом она направилась в сторону своей комнаты управления. В это мгновение от рейд-устройства начал исходить слабый жар. Она активировала парарейд. Ее собеседница находилась в исследовательском отделе дальнем военном округе вассалов королевы. «Лена, это сигнал тревоги!» «Эй, ваше величество, Северный фронт!» «Да, Аннет, Циклоп, все верно. Они внезапно атаковали!» Она поменяла настройки рейд-устройства. Выбрав соединение со всеми возможными процессорами, она начала синхронизацию. Изначально Куратор мог связываться только с одним отрядом, но этого было недостаточно, поэтому, потратив год на разработку не без помощи Аннет, они создали обратную настройку. Бесчисленная армия призраков 86, которых Республика так безжалостно выбросила на войну, использовала на износ, а затем приговорила к смерти. Для противостояния подобному врагу они нуждались в полной мобилизации всех военных сил. Ради победы, ради выживания, как их последние слова, оставленные ей, и завещали. «Кровавая королева, всем процессорам!» Идентификатор в базе данных Союза – Морфо. Новый тип вооружения Легиона, в одиночку уничтоживший Гранмюр и стерший в порошок военную базу Союза. Первое изображение этого объекта было обнаружено в руинах главного штаба армии Союза. Продолжение следует.